90. Еще одно полезное упражнение. Приучитесь ничему не поражаться и не удивляться. Но не следует понимать это как убийство духа. Наоборот, в полной готовности, рождая в себе предвидение, будьте на страже в полном трепете сознания. Многие чудные вещи близятся. Можно понимать их по желанию и по сознанию, но еще легче понимать их через лик учителя. Если можете представить в сознании своем лик учителя до полнейшей отчетливости, то можете перенести свое сознание в его сознание и как бы действовать его силою. Но для этого нужно видеть лик учителя отчетливо, до малейших подробностей, чтобы изображение не дрожало, не искажалось, не меняло очертаний, что часто бывает. Но если после упражнений сосредоточения удастся получить стойкое изображение учителя, то можно иметь через это достижение большую пользу и себе, и ближайшим, и делам. Так предупреждаем, когда на океане появляются волны. Так же хорошо перед собранием побыть в полном молчании, не отвлекаясь даже музыкой. Думаю, это время требует такого сосредоточения, ибо в атмосфере много удачи. Но удача, как магнит, привлекает и неожиданные металлические части. А иголки и гвозди бывают отравленными. Понимаете правильно? Не отвлекайтесь от понятия учителя. Не поражайтесь, не удивляйтесь, ибо хорошо, когда можно обнаружить следующую ступень понимания.